Сегодня дежурила рота француза Маржерета, которого царь особенно отличал и назначил старшим из капитанов. На втором этаже возле караула в золоченных кирасах князь Солянский и княжна Шаховская расстались. Ластик пошел налево к лестнице, ведущей в государевы покоя, а Соломка направо, чтобы подняться на женскую половину. Та часть дворца пока пустовала, потому что царь все еще жил холостяком, без царицы. Оттуда, с закрытой галерейки, было отлично видно и слышно, что происходит в зале Сената. Женщинам и девицам в Державный совет доступа нет. Но если будущей монархе не захочется узнать, о чем ведут речь государственные мужи, она сможет удовлетворить свое любопытство, не нарушая древних обычаев. «Маринка ни одного заседания не пропустит, это 100%, нежно улыбаясь, — сказал Юрка, когда самолично своей царской рученькой вносил поправки в разметную опись архитектурный проект дворца. Его величество удостоил князя Солянского аудиенции с глазу на глаз. Обменялись рукопожатием, пару минут отвели душ, поговорили по-человечески, и все, настало время спускаться в сенат с боярами, то бишь сенаторами, думу думать. Трудно быть богом. Сенат раньше назывался Боярской думой, совещательным органом при царе-батюшке, где знатнейшие мужи государева сидели и думали, редком, на поставленных вдоль стен скамьях. Зима ли, лето ли, но все непременно в горлатной шапке, соболей шубе с посохом. Место за каждым строго определено, согласно древности рода, и, упаси Боже, занять чужое, хуже этого преступления нет. Говорили в думе тоже по старшинству, и чем выше место, тем длиннее. Тут главное было не что сказать, а как встать, как поклониться, да, загнуть повитиеватей, и чтоб сказанное можно было истолковать и в таком смысле, и в этаком. Прямодушные и упрямые в совете надолго не задерживались, кто отправлялся в ссылку, а кто и на плаху. При Иоанне дума собиралась нечасто, не больно-то любил Грозный советоваться. При Борисе сиживали часто и подолгу, но больше помалкивали. Знали, что хитрый Годунов заранее все решил, а бояр собирает лишь, чтобы выведать потаенные мысли. Однако такого, как при Дмитрии, испокон веку не было. Во-первых, заседали каждый день. Еле-еле умолили государя уступить воскресенье для ради молитвы и сонного дремания. Во-вторых, говорить ныне было велено без мест, то есть не по старшинству. В-третьих, дозволялось перечить и отстаивать свою точку зрения, за это государь даже хвалил. Сначала сенаторы, как их отныне именовали на античный манер, таких неслыханных новшеств безумно напугались, и все как один запечатали уста. От них было невозможно добиться никакого суждения, лишь твердили, словно попугая, «А это как твоей царской милости будет угодно». Но после, когда поняли, что подвоха нет, понемногу осмелели. И теперь вели себя свободно, по мнению Ластика, даже чересчур. Многие на сенат вовсе не являлись, сказываясь больными, особенно если время заседания совпадало с послеобеденным сном. Например, сегодня пришло менее 20 человек, хотя вопрос обсуждался огромной важности. Говорили о будущей войне. Дмитрий I волнуясь произнес речь о том, что Россия не может долее существовать без выхода к морю, без собственных портов. Вся Европа живет торговлей, развивается, богатеет. И так уж на московское государство смотрит, будто на варварскую отсталую страну, и с каждым годом разрыв с сопредельными державами увеличивается. Необходимо обеспечить себе выход и в Балтийское море, и в Черное. Но в первом случае придется воевать со шведским королем, а во втором — с турецким султаном. Хотелось бы знать, что думают про это господа сенаторы. Бояре переглянулись. Первым заговорил Шуйский. Он из сенаторов был самый усердный, ни одного заседания не пропускал. «А где деньги на войну возьмешь, государь? Чай много надо, чтоб короля либо султана воевать». «Так это подати новые ввести», — оживился князь Берендеев, слывший при прежних царях мужем большого изворотливого ума. Он и при Дмитрии из кожи вон лез, чтоб подтвердить эту репутацию, но не очень получалось. «Можно банный побор учредить на веники», — предложил князь Телятев. «По полушке брать. Это сколько в год выйдет?» «Пустой брешешь», — отмахнулся Берендеев. «Нисколько не выйдет. вовсе мыться перестанут. Лучше за матерный лай пеню назначить. Кто заругается, брать по грошу.